Глава пятая. Флаг мироздания. Когда я был подростком, мне всюду попадались два любопытных создания — оптимист и пессимист. Я и сам их так называл, хотя беспечно признаюсь, что никогда не понимал этих слов. Одно было ясно — буквально эти слова понимать нельзя, ведь буквально они означали «тот, кто считает мир сколь возможно хорошим», и «тот, кто считает мир сколь возможно плохим». Поскольку это чушь, приходилось еще подумать. Слово «оптимист» не могло означать того, кто считает все на свете правильным. Это ведь так же бессмысленно, как считать, что все на свете справа. В конце концов, я решил, что для оптимиста все хорошо, кроме пессимиста, а для пессимиста все плохо, кроме него самого. Нечестно было бы скрыть загадочное, но заманчивое определение, принадлежащее одной девочке. Оптимист смотрит вам в глаза, а пессимист вам под ноги. Может быть, лучшего определения и не сыщешь? Что-что, а истина в нем есть, пусть аллегорическая. В сущности, именно так легче всего разграничить невеселого мыслителя, которому важно, что мы время от времени соприкасаемся с землей, и мыслителя посчастливее, который знает, что мы способны видеть и выбирать дорогу. Однако в самой альтернативе или оптимист, или пессимист кроется ошибка. Мы принимаем без доказательств, что человек оценивает мир так, словно ищет жилье, снимает квартиру. Если бы мы явились сюда сознательно и в полной силе, мы могли бы прикинуть, восполняют ли летние леса бешеных собак, как прикидывает искатель квартир, восполняет ли телефон пыльную улицу под окнами. Но так не бывает. Мы попадаем в этот мир раньше, чем способны решить, хорошо тут или нет. Мы сражаемся за честь знамени и даже одерживаем победы раньше, чем нас берут солдаты. Короче говоря, все дело в том, что мы повязаны верностью, когда еще никем и ничем не успели восхититься. Ребенку мир кажется странным и все же хорошим. Лучше всего это выражено в сказках. О них я говорил в предыдущей главе. Теперь читатель может, если хочет, перейти к той смелой и даже удалой литературе, которая сменяет сказку в жизни мальчика. Все мы почерпнули немало здравой нравственности из дешевых приключенческих книжек. По этой или по иной ли причине мне всегда казалось и кажется теперь, что отношение к жизни лучше всего сопоставлять не с осуждением или одобрением, а с воинской верностью. Я принимаю мир не как оптимист, а как патриот. Мир не пансион в Брайтоне, откуда мы можем уехать, если он нам не нравится. Он наша фамильная крепость с флагом на башне, и чем хуже в нем дела, тем меньше у нас прав уйти. Суть не в том, что мир слишком плох для любви или слишком хорош для ненависти. Суть в ином. Когда вы кого-то любите, счастье его, тем паче несчастье, умножает вашу любовь. Когда вы любите Англию, и веселые и печальные мысли о ней усиливают ваш патриотизм. Если вы любите этот мир, дело обстоит точно так же. Представьте себе, что перед вами что-нибудь из рук вон плохое, скажем, Пимлико. Пимлико, район Лондона по архитектуре, очень скучный. Если вы задумаетесь над тем, как сделать его лучше, нить мыслей приведет вас к причудливым, неразумным ответам. Недостаточно возмутиться им, тогда вы просто завяжетесь или переедете в Челси. Челси – западный фешенебельный район Лондона. Недостаточно и восхититься, тогда оно останется как есть, а это ужасно. Выход один. полюбить Пимлико преданно и без всякой причины. Если хоть один человек его полюбит, оно расцветет золотыми шпилями и башнями слоновой кости, расцветет как женщина, которую полюбили. Ведь мы украшаем не для того, чтобы скрыть какую-нибудь мерзость, а для того, чтобы хорошее стало еще лучше. Мать завязывает ребенку синий бант не потому, что ребенок без банта ей противен. Мужчина дарит женщине ожерелье не для того, чтобы скрыть ее шею. Если люди полюбят Пимлико, как матери любят детей, неразумно только за то, что это их дети, оно за 2 года станет прекраснее Флоренции. Мне скажут, что все это парадоксы и выдумки. Я отвечу, что это история. Именно так города становились великими. Доберитесь мыслью до самой глубины цивилизаций, и вы увидите, что они вырастили вокруг священного камня или колодца. Сперва чтили место, потом делали его достойным славы. Рим полюбили не за величие, Рим стал великим, ибо его полюбили. Теорию общественного договора, столь милую сердцу XVIII века, часто и неуклюже ругают в веке XX. Теория общественного договора, выдвинутая французскими просветителями XVIII столетия, смотрите, например, трактат Жан-Жака Руссо об общественном договоре 1762 года, учила, что государство возникает на основе взаимной договоренности людей учитывать интересы друг друга, приносить друг другу пользу. Ее создатели кое в чем правы, и впрямь старые формы правления отражали какое-то соглашение, сотрудничество. Не правы они в одном. Им казалось, что люди стремились к порядку или к нравственным нормам прямо, сознательно. На самом же деле нравственность началась не с того, что один человек сказал другому «я тебя не ударю, если ты не ударишь меня». Нет и следа таких соглашений. Но есть немало следов того, что оба они говорили. Мы не ударим друг друга на священной земле. Выполняя обряд, люди обретали нравственную ценность. Они не воспитывали храбрости, они сражались за святыню и вдруг замечали, что храбры. Они не воспитывали чистоплотности. Они омывались для алтаря и замечали, что чисты. Большая часть англичан знает древнюю историю только еврейского народа, что ж, в ней достаточно фактов, подтверждающих мои слова. 10 заповедей, которые потом подошли всему человечеству, были просто военным уставом, списком приказов, необходимых для того, чтобы охранять некий ящик на пути через некую пустыню. 10 заповедей, согласно Библии, были даны Господом еврейскому народу через Моисея во время исхода евреев из Египта и многолетнего странствия в пустыне. Беззаконие было злом, ибо ставило под удар ковчег, и лишь тогда, когда один день отвели Богу, оказалось, что человек может отдохнуть раз в неделю. Если вы согласитесь, что преданность месту или вещи – источник творческой силы, мы можем пойти дальше к весьма странным вещам. Повторим еще раз. Единственно верный оптимизм подобен патриотизму. Чем же плох тогда пессимист? Мне кажется, тем, что он – непатриотичный гражданин мироздания. Почему же это плохо? Мне кажется, не будет слишком грубо, если я назову его искренним доброжелателем. Чем же плох искренний доброжелатель? Тут мы ударяемся о камень реальной жизни и упрямой природы человеческой. В искреннем доброжелателе плохо то, что он не искренен. Он кое-что затаил, он скрывает, как ему приятно говорить гадости. Втайне он хочет уязвить, а не помочь. Вот почему нормального человека так раздражают люди, лишенные патриотизма. Конечно, я говорю не о тех, кто раздражает истеричных актрис и гневных маклеров. Те просто честные патриоты. Когда говорят, что нельзя ругать англо-бурскую войну, пока она не кончилась, не стоит даже отвечать. С таким же успехом можно говорить, что нельзя преграждать своей матери путь к обрыву, пока она не свалилась в пропасть. Англо-бурская война 1899-1902 годов. Война Великобритании против южноафриканских республик Оранжевой и Трансвааля. В результате этой войны в 1910 году был образован Южноафриканский союз. Но бывает настоящее отсутствие патриотизма, и оно раздражает здоровых людей по той же самой причине, о которой я писал. Такой непатриот, неискренний, искренний доброжелатель. Он из тех, кто говорит: «Мне очень жаль, но вы разорены», а ему ничуть не жаль. Его, не впадая в напыщенность, можно назвать предателем. Ему разрешили знать горькую правду, чтобы он помог своим, дал дельный совет, а он вместо этого подстрекает новобранцев к дезертирству. Свободой критики, которую мир предоставил своим советникам, он пользуется, чтобы отвратить народ от верности. Пусть он верен фактам, это не все. Важны его чувства, его цели. Быть может, тысячи жителей предместья действительно заболели оспой, но мы хотим знать, кто говорит об этом? Философ, который хочет пороптать на богов, или врач, который хочет помочь людям? Пессимист плох не тем, что ругает и богов, и людей, а тем, что он их не любит, тем, что он не связан с миром врожденной, неразумной связью верности. Чем же плох оптимист? Тем, что, желая поддержать честь мироздания, он покрывает его грехи. Оптимист, как шовинист, он не склонен менять мир. От всех нападок он отделывается пустыми, как в парламенте, отговорками и заверениями. Он не моет мир, а штукатурит. И тут мы подходим к очень интересной психологической загадке. Мы сказали, что необходима извечная верность бытию. Какая же? Естественное или сверхъестественное? Если хотите, разумное или неразумное? Как ни странно, дурной оптимизм, неубедительная защита всего на свете, это оптимизм разумный, он ведет к застою, к перемене ведет оптимизм неразумный. Используя для наглядности все тот же патриотизм. Если вы любите какое-то место разумно, по определенной причине, вы, скорее всего, его испортите. Если любите без причины, вы его улучшите. Если вам, что маловероятно, нравится в Пимлико что-то определенное, вы станете это укреплять в ущерб самому Пимлико. Но если вы просто любите Пимлико, вы можете превратить его в Новый Иерусалим. Не спорю, быть может, это лишнее, мне важно одно. Изменить, исправить может только неразумный патриот. Те, чей патриотизм обоснован, страдают шовинистической спесью. Самые ярые шовинисты любят не Англию, а идею Англии. Если вы любите Англию за то, что она империя, вы можете переоценить ее успехи в Индии. Если любите ее как страну, не разлюбите никогда, ведь она останется страной и под властью индусов. Искажает историю лишь патриотизм от истории зависящий. Если вы просто любите Англию, вам не важно, откуда она взялась. Если вы любите ее, ибо она англосаксонская, вы легко исказите факты ради своей причуды. Вы дойдете до того, что норманны в сущности были саксами, дошел же до этого Карлейль. Дойдете до нелепости, ибо не хотели, чтобы любовь ваша была нелепой. Карлейль отстаивал самобытность англосаксонской культуры, отрицая значимость для ее формирования нормандского 1066 года завоевания. Тот, кто любит Францию за военную мощь, презирает армию 1870 года. Французская армия 1870 года, армия времен Франко-Прусской войны 1870-71 годов, в которой Франция потерпела сокрушительное поражение. Тот, кто любит Францию без причины, возродит эту армию, так французы и сделали. Франция вообще воплощение моего парадокса. Нигде в мире нет столь неразумного и романтического патриотизма, нигде нет столь резких и полезных перемен. Чем отвлеченней патриотизм, тем практичней политика. Наверное, самый наглядный бытовой пример – женщины, их странная и цепкая преданность. Глупые люди решили, что женщины слепы, так как не покидают мужчину, чтобы тот не наговорил. Вероятно, эти люди не видели ни одной женщины. Те самые жены, которые идут за мужем в огонь и в воду, в частных беседах – палят его огнем и окатывают водой. Друг хорошо относится к другу и оставляет его таким, каков он есть. Жена любит мужа и, не зная устали, его переделывает. Женщина служит мужчине самозабвенно, как мистик, и ругает его беспощадно, как критик. Это хорошо понял Теккерей. Помните, мать Пенденисом поклонялась ему как Богу, но отнюдь не считала его безупречным человеком. Пенденис Артур, герой романа Теккерея «История Пендениса». Преданность не мешает критике. Фанатик смело может быть скептиком. Любовь не ослепляет. Куда там любовь связывает, и чем крепче ты связан, тем яснее видишь. Вот как понимаю я теперь оптимизм, пессимизм и улучшение. Прежде чем менять что-то в мире, мы должны принести ему присягу. Если жизнь важна для нас, драгоценна, тогда не важно, что я о ней думаю. Если сердце на месте, рука свободна. Остановлюсь на минуту. Сейчас мне возразят. Мне скажут, что разумные люди считают мир мешаниной добра и зла, вполне терпимой и сносной. Именно против такого взгляда я и возражаю. Да, я знаю, так думают теперь многие. Особенно удачно сказал об этом Мэтью Арнольд в стихах, более кощунственных, чем вопль Шопенгауэра, о том, что жизнь вполне терпима, но вряд ли стоит россыпи миров и родовых мук. Я знаю, что это ощущение пропитало нашу эпоху и, на мой взгляд, заморозило. Но для веры и мятежа нужно не вяло принимать мир, на худой конец сойдет, а ненавидеть всем сердцем и всем сердцем любить. Нам не нужно, чтобы радость и гнев смешивались в унылом довольстве. Мы хотим яростной радости и яростного гнева. Мир должен быть для нас замком людоеда, который мы обязаны взять, и собственным коттеджем, куда мы можем вернуться под вечер. Без сомнения, обычный человек способен примириться с миром, но этого мало. Способен ли он ненавидеть мир так сильно, чтобы его изменить, и любить так сильно, чтобы счесть достойным перемены? Способен ли он узнать, как здесь хорошо, и не впасть в благодушие? Способен ли узнать, как здесь плохо, и не впасть в отчаяние? Способен ли он, словом, быть не только оптимистом и не только пессимистом, но одержимым оптимистом и одержимым пессимистом? Я утверждаю, что разумный оптимист тут провалится, неразумный восторжествует. Я пишу сейчас нелогично, а в том порядке, в каком все эти мысли когда-то приходили ко мне, и в размышлениях моих сыграла большую роль одна популярная тогда тема. С тяжелой руки Ибсена все обсуждали тогда, считать ли самоубийство похвальным. Серьезные прогрессисты объясняли нам, что к самоубийце надо питать не жалость, а зависть. Если он прострелил себе голову, это значит, что она была у него умнее, чем у других. Уильям Арчер сулил, что в золотом веке заведут автоматы, и всякий сможет, опустив монетку в щелочку, покончить с собой. Арчер Уильям. Годы жизни 1866-1924, был первым английским переводчиком Ибсена. Я же никак не мог согласиться с теми, кто называл себя человечным и либеральным. Самоубийство — не просто грех. Это грех грехов, это предательство, дезертирство, абсолютное зло. Убийца убивает человека, самоубийца — всех людей. Он хуже динамитчика, хуже насильника, ибо взрывает все дома, оскорбляет всех женщин. Вору достаточно бриллиантов. Самоубийцу не подкупишь и сверкающими сокровищами града небесного. Вор оказывает честь украденной вещи, хотя и не ее владельцу. Самоубийца оскорбляет все на свете тем, что ничего не украл. Во всем мироздании нет твари, которую бы он не обидел. Если он повесился на дереве, листья вправе осыпаться, птицы разлетятся от обиды. Конечно, его легко понять и пожалеть. Нетрудно понять и насильника, тем более террориста. Но если мы перейдем от чувства к чистой мысли, к сути, нам придется признать, что в осиновом коле, вбитом в тело на перекрестке дорог, больше истинной логики, чем в автоматах Арчера. Самоубийцу не случайно хоронили отдельно от всех. Его преступление особое, оно убивает все на свете, даже преступление. Примерно тогда я прочитал у кого-то из либералов, что самоубийство и мученичество просто одно и то же. Это было так неправильно, что помогло мне довести до конца мою мысль. Конечно, мученик прямо противоположен самоубийце. Ему безмерно важно что-то, и он готов забыть себя, отдать за это жизнь. Тем он и прекрасен. Как бы ни отвергал он мир, как бы ни обличал людей, он подтверждает неразрывную верность бытию. Самоубийца же ужасен тем, что бытию не верен. Он только разрушает, больше ничего. Духовно разрушает мироздание. Тут я вспомнил осиновый кол и удивился. Ведь христианство тоже осудило самоубийцу, хотя возвеличило мученика. Христиан обвиняли, и не всегда без причин, в том, что они довели до предела самоистязания и мученичества. Мученики говорили о смерти с поистине пугающей радостью. Они кощунственно отвергали дивные обязанности тела. Они наслаждались запахом тления, как запахом цветущего луга. Многие видели в них истинных певцов пессимизма, но осиновый кол говорит нам, что думает о пессимизме христианства. Такой была первая из длинной цепи загадок, Так христианство впервые вступило в мой мысленный спор. Оно внесло одну особенность, о которой я скажу потом подробнее. Его суждение о самоубийстве и мученичестве было совсем не похоже на привычное в наши дни суждение о поступках. Дело было в сути, не степени. В наше время сказали бы, что где-то надо провести границу, и провели бы ее, и отдавший жизнь восторженно оказался бы по одну сторону от нее, отдавший жизнь мрачно по другую. Но христиане не считали, что самоубийца просто хватил через край. Они яростно отвергали его и яростно славили мученика. Столь похожие действия были для них далеки друг от друга, как небо и ад. Тот, кто жертвует жизнью, так хорош, что кости его исцеляют города от чумы. Тот, кто лишает себя жизни, так плох, что кости его оскверняют кладбище. Не знаю, оправдан ли этот пыл, но почему он так пылок? Именно тогда я впервые понял, что стою на протоптанной дороге. Христианство тоже знало разницу между мучеником и самоубийцей, быть может, по той же причине. Быть может, оно почувствовало и выразило то же самое, что не смог и не могу выразить я. И тут я вспомнил, христианство ругают именно за то, что в нем объединились два взгляда, которые я так неуклюже пытаюсь объединить. Его обвиняют и в излишнем оптимизме, и в излишнем пессимизме. Совпадение поразило меня.